Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о канонизации Нового Завета. Канонизация книг Нового Завета или признание их книгами Священного Писания началась еще за жизни апостолов. Апостол Петр ставит послание святого апостола Павла наравне с ветхозаветными писаниями. Он пишет, цитирую, «Как он говорит об этом во всех своих посланиях, в которых есть нечто недообразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочее писание». 2 Петра 3,16. Второй пример. «Ибо писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего». Второзаконие 25:4. Святый апостол Павел пишет, цитирую, «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Первое цитирование взято из Ветхого Завета, второе – из Нового Завета, Матфея 10:10. И обе эти цитирования – иные слова апостол Павел называет Писанием и ставит их на одном уровне. Христос, проповедуя свое учение, не пользовался, как пользуются наши современники, различными техническими усовершенствованиями, как то стенографией, магнитофонной записью, громкоговорителями и тому подобное. Свое учение Христос излагал устно, сидя на горе, когда передавал учение на горной проповеди, или из лодки Петра, когда говорил к толпе людей, собравшихся на берегу Генесарецкого озера. То же самое потом делали апостолы и ученики, научившись от своего учителя. Куполом их духовного храма был фирмамент Вселенной, кафедрой, создающейся обстоятельства. Колесница кандакийского вельможи была кафедрой для Филиппа, Деяния апостольские 8:29-40. Для апостола Павла афинский ареопаг, Деяния апостолов 17:22. А также лестница входа в крепость в Иерусалиме, куда вели арестованного апостола Павла, Деяния апостольские 21:40. И палуба тонущего корабля, Деяния апостольские 27:21-26. Единственное, что было важно для учеников и апостолов, это чтобы все хорошо запомнить, чтобы потом учение Христа передать другим. Для этого служила их память и обещание Христа, Иоанна 14:26. «Дух Святой научит вас всему и напомнит вам все». Проповедуя учение Христа, апостолы и ученики не имели его записанным, а пользовались священными книгами Ветхого Завета, пользуясь теми местами Священного Писания, где были пророчества о Христе, и поясняли их во свете происходивших событий, указывая на их точное и буквальное выполнение. Темами их проповедей было учение Христа, которые многие из них слышали лично. Они были свидетелями многих его чудес, смерти и воскресения. Таким родом творилось новозаветнее учение Христа и христианские традиции. Дух же Святой, обещанный ученикам и апостолам, побудил некоторых из них записать то, что он хотел сказать через евангелистов и апостолов для новозаветной церкви, как в Ветхом Завете он говорил через пророку. Посмотрим, какое определение и подход делает святый евангелист Лука, цитирую, «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, то рассудилось и мне, по тщательному исследованию всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердые основания того учения, в котором был наставлен. Лука 1:1-4. Многие начали составлять повествование. Такое заявление объясняет нам многое. И потому Лука хочет написать такое Евангелие, в котором был наставлен Феофил. Лука говорит, что еще в апостольские дни многие начали составлять повествование. Автор Евангелия от Луки показывает, с какой важностью и серьезностью он, очевидец многого и ученик Иисуса Христа, он отдает себе отчет и важности, тщательности в исследовании этого дела, чтобы точно все сначала по порядку передать то, что они видели и слышали. Неудивительно, что уже в первоначальной христианской церкви ходили эти повествования многих наравне с апостольскими. Поэтому задачей ранней церкви было провести отбор или канонизацию, то есть отделить божественное от человеческого. Таким образом, или канонизация Священного Писания уже происходила в самом начальном периоде христианской церкви, еще за жизни апостолу. Развитие и история новозаветнего канона. История новозаветнего канона во многом похожа на историю ветхозаветного канона, лишь с той разницей, что он был проведен в более короткие сжатые сроки в отборе канонических книг. Все 27 канонических книг Нового Завета были написаны в первом столетии нашей эры. Иустин, мученик, живший в первой половине второго века, пишет: «Евангелия читали в церкви вместо Ветхого Завета, как замену живого слова апостолов и как священное писание». Во втором веке уже имеются своды 4 Евангелий. Об этом пишут Тациан, Феофил Александрийский. В середине II века были уже переведены Евангелия на сирийский язык, так называемый пешито, и итальянский язык. Наконец, это уже подтверждает мораториев канон. Перечень священных книг, названный так по имени нашедшего его в Милане итальянского ученого Муратори. Этот канон относится к 150 и 170 годам и перечисляет 21 книгу Нового Завета, принятую Церковью и этим каноном. Среди них 4 Евангелия. Таким образом, в середине II века существовал твердо принятый канон. Но на период канонизации, то есть стадии развития текста, до канонизации нужно, по убеждению ученого-критика Тишендорфа, положить еще лет 50. Вольтер приводит в своих нападках на христианство измышленный рассказ о том, что древние христиане, желая узнать по непосредственному откровению свыше, какие Евангелия считались подлинными, положили их в алтаре храма. На утро только 4 Евангелия остались лежать на престоле. В действительности же 4 Евангелия оказались на престоле человеческого сознания. В силу своего объективного преимущества, ясно понятого людьми, этот выбор сделал бы и теперь всякий из нас путем сравнения. Такое сравнение было тщательно сделано Церковью первых веков. Осторожность видна из продолжительности полного процесса канонизации Нового Завета. Окончательно он подтвержден в 364 году на Лаодикийском соборе. Древность евангельского текста доказывается тем, что он был известен писателям первых веков по Рождестве Христовом. Евангелие приводится в цитатах у христианских писателей первого и второго века, прежде всего выдержки из Евангелий у так называемых мужей апостольских, которые были непосредственными учениками апостолов и оставили свои послания. К ним относятся Варнава, 70-й год по 100-й год, Игнатий Богоносец от 60 по 107 год, Поликарп Смирский, ученик апостола Иоанна. Много текстов мы находим у апологетов, защищавших христианство перед лицом языческого и иудейского мира. К ним принадлежали Иустин, философ, мученик, цитировал 330 текстов, и Ириней Леонский, 1819 текстов, Климентий Александрийский, 2406 текстов, Тертуллиан, около 7258 текстов, Ориген, около 17922 текста, Ипполит, 1378 текстов, Евсевий, 5176 текстов. Всего 360 289 текстов.